Глава 4. Владислав Громов. «Успокойся, солнышко!» Осторожно приблизился я к сестре. В таком состоянии она могла натворить бед, а у меня не было желания убивать глупых детей, наслушавшихся своих родителей. А вот желание поговорить с родителями было очень сильным. Но это после. А сейчас надо было успокоить сестру. Конечно, они все врут. Оставь их, они недостойны ни единой твоей слезинки. Дотронувшись до ее головы, я нежно погладил ее и почувствовал, как стало спадать напряжение в эфире. Злобно зыркнув на мелких, что довели ее до слез, я подхватил Ириску на руки и вышел за дверь. Боже, как же меня трясло от злости! Едва сдерживаясь, чтобы не разнести ненароком тут все на куски, я вернулся в комнату, из которой недавно вылетел, и, усевшись на кресло, принялся успокаивать сестру. Ага, кто бы меня теперь успокоил? Тьма Нави периодически стала прорываться от меня в мир живых, отчего в комнате стало темно. Нет, так не пойдет. Глубокий вдох, выдох, и вот я уже не настроен убивать сразу. Послушная моей воле тьма растворилась, и я увидел на входе деда с Селеной, что не решались зайти. И правильно, моей силе пофиг, кто ты, друг или враг. Навь выпьет всех, кто не под моей защитой. Что тут происходит? Нахмурившись, спросил дед. Почему Ирина плачет? Что за вспышки эфира? Тебя вообще можно оставлять одного? Не успел отойти? Уже во что-то вляпался. Ты хоть разберись сначала, прежде чем на меня орать. Устало произнес я. Две мелкие твари повторили при сестре гадкие слова родителей о нашем роде. И я очень хочу вырвать поганые языки этих умников. Чувствую, такими темпами мы скоро всю аристократию России вырежем. Но уже давно пора было пройтись частым гребнем по ним. Вырождается древняя кровь. «Я чувствую». «А ну сидеть!» — рявкнул он. «Я сам разберусь в том, что происходит. Тоже мне, решальщик нашелся. Я так и знал, что вы в этом замешаны». С этими словами вошел в комнату толстый мужик, обвешанный драгоценностями не хуже новогодней елки. Присмотревшись, я понял, что это не просто дорогие цацки, а магические артефакты. «Угу, кто-то важный пожаловал». Между тем, мужик бесцеремонно плюхнулся в кресло, не дожидаясь разрешения и не соизволив представиться. «Господа Громовы, вас, кажется, стало слишком много в этом мире. Куда ни взгляни, нигде без вашего участия не обходится. Могу глаза вырвать!» Найдя, наконец, объект для накопленной ярости, взвился я. «Тогда и смотреть нечем будет. Ты кто такой, урод? Я тот, кто поставит вас наконец-то на место? Я тот, кому безмерно надоели наглые выскочки, не осознающие, что в высшем обществе среди достойных людей им не рады. Я граф Меньшиков, глава научного магического корпуса, и это моих внучек посмела тронуть своими безродными немытыми лапами твоя так называемая сестра. А-а-а! Так это ты запретил исследование по слиянию разных полюсов эфира? Вспомнил я, при каких обстоятельствах слышал эту фамилию. «За сколько продался иностранцам говнюк?» В ответ на это он небрежно махнул пухлой рукой, унизанной множеством безвкусных массивных перстней, и в мою сторону полетела сосулька размером с бревно. Но так и не долетев, вдребезги разбилась о мой щит. Не успел я толком и среагировать, как к его жирной шее оказался приставлен мой клинок, что я недавно вручил Селене, наученный горьким опытом последних событий. «Только дернись, жирный кусок птичьего помета, и твоя пустая голова отделится от тела». Тот в замешательстве уставился на нас, явно не понимая, как так вышло, что его, самого Меньшикова, поставили в крайне неудобное положение и собираются грубо поиметь. По его шее зазмеилась тонкая струйка крови из пореза. Для моего меча эфирные щиты не помеха, он их просто не замечает. Назови мне хоть одну причину, что может заставить меня повременить с приказом прихлопнуть тебя, как надоедливую муху?» — спокойно задал вопрос дед. Но посрамленный граф лишь пучил глаза в возмущении, граничащем с ужасом, и не был способен произнести хоть что-то членораздельное. «Селена, милая», — ласково обратился дед к эльфийке, — «будь добра, отрежь ему ухо. Он с двумя, похоже, плохо слышит. Только платье не запачкай, оно тебе очень идет». Короткий свист меча и вопль боли слились в один звук. Небольшая вспышка, и рана оказалась прижженной. Крови почти не пролилось. «Итак, во второй и в последний раз спрашиваю, почему бы мне не отдать распоряжение убить тебя за оскорбление, нанесенное древнему и уважаемому роду? Или, может, ты хочешь дуэли? Так давай выйдем на арену и все решим. Вот только ставки озвучим». «Что, не хочешь? Спешу тебя огорчить. Твое желание не имеет никакой роли. Ты нанес нам оскорбление, которое смывается только кровью. Будем драться с тобой один на один. А не хочешь со мной? Можешь вон, с внуком сойтись. Он у меня молодой, горячий». «Он будет драться со мной», — непреклонно произнес напряженным, звенящим от негодования голосом, вошедший в комнату Павел. «Я недавно сказал, что всякий, кто посмеет оскорбить моих друзей в моем присутствии, я вызову на дуэль. Поэтому я официально вызываю вас на бой. Владислав, прошу быть моим сопровождающим». «Ваше высочество», — склонились все, в том числе и недоуменно хлопающий жидкими ресницами Меньшиков. «Это честь для меня», — искренне ответил я. «Но оскорбление нанесено нашему роду, и лишь род вправе ответить на него». «Я дал слово», — нахмурился юный принц, — «и намерен сдержать его. Ирину Андреевну оскорбили в моем присутствии, а так как тех малолетних глупышек наказывать я не вправе, то сойдусь в честном поединке с главой их рода, чьи слова они от невеликого ума, несомненно, и повторили недавно». «Как прикажете, ваше высочество», — вновь склонили все головы, с явным уважением поглядывая на парня. А он коротко кивнул и вышел, бросив на прощание: «Жду вас на открытой императорской арене через полчаса. Владислав Андреевич, прошу вас пойти со мной». И, выйдя из комнаты, я услышал шепот Селены, что говорила явно обгадившемуся от страха Меньшикову: «Ты же понимаешь, что при любом раскладе должен сдохнуть. Но не сразу». Остальное я уже не расслышал, но для себя решил, что если Павлу будет грозить реальная опасность, вмешаюсь, невзирая на последствия. А еще меня беспокоила реакция императрицы на все это. И чую, я опять буду отхватывать за чужие косяки. Пройдя длинным коридором дворца, мы с цесаревичем в сопровождении павловцев зашли в неприметную комнату, в которой по стенам было развешано оружие, к которому Павел стал примиряться. По дрожанию его рук я понял, что он очень волнуется. «Я попрошу оставить нас с его высочеством наедине. Ему необходимо настроиться на бой». Кивнув, охранники вышли, плотно притворив за собой дверь. «Павел», — начал я тебя очень уважаю за твой поступок, но позволь мне выступить вместо тебя. Подожди, не перебивай. Посмотри, как это будет выглядеть со стороны. Если ты победишь, все решат, что Архимаг тебе поддался, и победа была нечестной. Если проиграешь, то разгневанная императрица уничтожит их род до основания». «И что же делать? Я не могу отступить от сказанных слов». «И не нужно», — примиряюще сказал я. «По правилам дуэльного кодекса, ты можешь выставить вместо себя замену, своего представителя. Вот я им и стану». «А что мешает ему сделать то же самое? Выставит какого-нибудь никчемного дуэлянта. Тот продует тебе, да и все. Заплатит виру малую, и на этом все закончится. Ты удовлетворишься таким исходом?» — возмущенно спросил он. «Конечно нет», — хищно улыбнулся я. «Да, он может так сделать. Но в случае моей победы я могу сказать, что результатами не удовлетворен и вызвать уже непосредственно самого графа. А так как присутствующий может быть только один, ему придется самому сражаться. Вот тут я его и накажу. Главное объявить бой до смерти. Ну, типа, позор можно смыть только кровью и жизнью, и все такое. Речь, я думаю, придумаю или жену попрошу, она у меня умная. И я вообще не понимаю, ты уж прости, как несовершеннолетний может вызывать на дуэль опытнейшего архимага? Ты невнимательно читал дуэльный кодекс, Влад. Странно, что его в тебя не вдолбили в раннем детстве. Согласно его уложению, несовершеннолетний благородный не обязательно маг. Вправе вызвать на дуэль любого благородного, не считаясь с возрастом последнего. И наоборот, совершеннолетний маг не вправе вызвать на дуэль несовершеннолетнего. Если же он считает, что ему нанесено оскорбление, то место несовершеннолетнего на дуэльной арене занимает его совершеннолетний представитель. А для мага совершеннолетие наступает с 16 лет. В общем, говоря простым языком, я могу вызывать Меньшикова, а он меня нет. Ну, в смысле, вызвать-то может, но драться будет с моим представителем. И да, замену можно производить только один раз. «Ну, тогда все еще проще», — ухмыльнулся я. «Ты выставляешь замену сразу, я думаю, он сделает то же самое. Я грохну сначала его представителя, а потом и его самого. Делов-то, минут на 5 работы». «Влад, ты уверен, что сможешь его победить?» Помявшись, с тревогой спросил Павел. «Не сомневайся», — улыбнулся я. «Я, может, и не самый умный, но вот силой Перун не обидел». Елена Романова. «Ну, что скажете, Ваше Величество?» Хитро улыбнулась Настя. «Он хорош», — довольно улыбнулась я. «Ты была права, в нем силы немерено. Я же говорила, он волк, я чувствую его первобытную ярость. Его кровь, как горный поток, что сметает все на своем пути. Такая же безудержная сила, не поддающаяся контролю. Вам надо обязательно пересмотреть запись нашей драки с японцами. Если я сражалась с одним и была лишь чуть сильнее противника, то Влад лениво отбивался от остальных. Именно лениво. Так, отмахивался, заботясь прежде всего о сохранности своей одежды. А когда нагрянула его сестра, то специально подставился под удар. Я подслушала их разговор потом. Знаете, зачем он это сделал? Только не падайте. Он хотел, чтобы его пожалели и не ругали за драку». «Ты это серьезно?» — удивилась я. «Ага, сама в шоке. Я от удивления чуть из потайной комнаты не вывалилась. Хорошо, что он меня не почувствовал. Вот точно молодой волк. Сильный, но глупый. Но дети от такого будут на загляденье. Сила отца и ум матери — идеальный вариант». «Так ты ж вроде попыталась залезть к нему в штаны. Не получилось?» «Нет, отбился пакостник. Представляете, предложил дружить по телефону». «Да ты что?» — расхохоталась я с тайным облегчением. «И как? Ты согласилась?» «Как же, на нас как раз в этот момент и напали. Теперь придется менять планы. Он же ни на минуту один не остается. Или бродит по залу, как медведь-шатун, под скрытым. А так я его не могу почуять, а духи помогать отказываются, боятся его сильно. Но, как по мне, так он совсем не страшный. Когда танцевали, смущался, как девица на выданье, краснел, бледнел, молчал, будто язык проглотил. Так бы в тишине и прокружились весь танец, если бы я сама не взяла инициативу в свои руки и не подтолкнула его к общению. Ну, в общении с девушками он еще очень робкий», — рассмеялась Настя. «В битве герой, а как девушку поцеловать, так бежит, аж пятки сверкают. А по нему и не скажешь. Да и вроде жена у него появилась. Вы ее, кстати, видели? Эльфийка. Это же надо. Говорят, из другого мира притащил. И когда он только все успевает? Нет, его надо срочно брать в оборот. Я себе никогда не прощу, если он пройдет мимо нас. Да в оборот-то взять нетрудно. Я заметила, как его тело на меня реагировало. Но вот удержать после этого — другое дело. Он молод, а молодости свойственно не разделять оттенков цветов. Все у них либо черное, либо белое. и Влад не исключение. И я думаю, всегда найдутся доброхоты, которые напомнят ему о наших взаимоотношениях с его родом. А вы думаете, он уже забыл об этом? Не думаю, но сейчас события вокруг него несутся со страшной скоростью. У парня просто нет времени все обдумать. Но когда он притормозит и все осознает, ярости его не будет предела. И к этому моменту мы должны стать к нему максимально близки. И что, Ваше Величество, согласны пойти к нему простой наложницей? Насмешливо спросила фрейлина. Конечно нет. Императрица, владычица огромной страны и в наложницах? Бред какой-то. Сейчас готовим гаремный закон, в который внесут дополнения по поводу законных жен. Дадим такую привилегию старым родам. В принципе, этот закон создается специально под Громова. Остальным трудно будет применить его на себя. Надо же, как сильно вы за него хотите, если решились изменить ради этого закон. Веришь или нет, но это не моя инициатива. Тут кабинет министров постарался. Я лишь дала согласие на внесение поправок. Я смотрю, Павлу он тоже понравился. Громова-младшая ему понравилась. Лукаво рассмеялась я. Ну да, и Владислав тоже. Он мне им все уши прожужжал. Ты знаешь, что у кадетов есть негласный рейтинг кумиров силы? Так вот, Влад, как я узнала, сейчас стоит там на первом месте. У него даже свой кружок фанатов есть. Недавно даже драка была. Чуть не исключили половину курса. Спорили, кто сильней. Я тебе даю гарантию, что Павел, когда в понедельник придет на учебу, всем растрезвонит, как он с Громовым по-свойски болтал. Кстати, их клуб фанатиков как раз сегодня почти в полном составе присутствует на приеме, так что Громову-младшему еще предстоит выдержать натиск малолетних фанатиков. Но ничего, общение с детьми полезно. Я не думаю, что для него это будет проблемой, заметила Настя. Я смотрю, как они ладят с сестрой. И даже завидно немного становится. Вот где чистые эмоции. Вы представляете, она даже на секунду не задумалась, что происходит, когда ворвалась к нам. Миг и нападавшие просто разлетелись на куски мяса. Плохие дядьки, братик ранен, бум! Вытирайте кровь, а я пока братика пожалею. Ему сильно досталось. А то, что братик сам и все подстроил, ее абсолютно не интересует. И попробуй кто сказать ей об этом, итог будет таким же. Братику плохо, вы на него наговариваете, а одним кровавым пятном на стене больше или меньше значения не имеет. Она настолько сильна? Поневоле заинтересовалась я. Мне докладывали, что силы в ней немерено. Но чтобы настолько, ты не преувеличиваешь? Скорее преуменьшаю. Мне кажется, что у нас появился самый юный архимаг в мире. Серьезно кивнула Настя. Причем далеко не самый слабый. И род Громовых резко скакнул на первой позиции по родовой мощи. Три сильных архимага плюс один высший. Да они любого сметут в промежутке между завтраком и обедом. Чтобы их теперь оскорблять, совсем мозгов нужно не иметь. И если на рассудительность главы рода еще можно рассчитывать, то внуки абсолютно не имеют никаких тормозов. Сначала бьют, а потом спрашивают, что происходит. «Кстати, ты не знаешь, откуда взялась эта самая Громова-младшая? Насколько я помню, у Андрея не было больше детей. А вот тут все покрыто мраком. Мы попытались копнуть, но ничего не вышло. По всем признакам, она истинная Громова. И по силе, и по духу. Они с Владом вообще как одно целое. Очень похожи эмоционально и чувствуют друг друга». Но обученные люди ищут. Что-нибудь обязательно накопают. Ладно, держи меня в курсе. Ты же знаешь, я не люблю сюрпризов. Так, а теперь мне интересно, куда это пропал Влад? И где вся его семья? Они же не могли покинуть прием? Ваше Величество! Резво подскочил ко мне лейтенант в форме Павловского полка. Его Высочество вызвал на дуэль графа Меньшикова. Что? Подскочила я, с ужасом глядя на него. «Веди меня к нему!» «Они уже на императорской арене. Дуэль состоится через 10 минут». «Почему мне так поздно доложили?» Окончательно потеряв выдержку, закричала я и кинулась к выходу из зала, провожаемая удивленными взглядами окружающих. Но мне было плевать. Мой сын мог пострадать или даже умереть. От этих мыслей сердце кровью обливалось, заставляя меня нестись подобно ветру. Конечно же, мой побег не остался незамеченным, и люди, быстро выяснив его причину, потянулись следом за мной. На дуэлях, если не было обговорено обратное, мог присутствовать любой. Правда, за вмешательство в нее было лишь одно наказание — смерть. «Граф Меньшиков, я давно чувствовал, что у меня под ногами горит земля. После ареста Вяземского, с которым меня связывали давние отношения, я заметил за собой слежку. Филлеры из тайной канцелярии, практически не скрываясь, постоянно крутились рядом. Возникало, конечно, желание отдать СБ приказ прикопать их где-нибудь в леске за наглость, но пока решил не дергаться. И принялся потихоньку переводить активы рода в деньги и отправлять их в Италию. Давние связи нашей семьи с Римом ни для кого не были секретом, но до поры вопросов не вызывали. Да и все рода в большей или меньшей степени имели родственников за границей. Поэтому кто и с кем до недавнего времени никого не интересовало. Но сейчас все изменилось, и виноваты эти чертовы Громовы. Какого лешего Вяземский их не добил? Ведь мог убрать, в конце концов, хотя бы старика, когда тот остался один лишенный силы. Да, его бы осудили. Так и что? Как будто раньше к нему лучше относились. Пока был в фаворе у императрицы, на многое можно было закрывать глаза и проворачивать свои делишки, не оглядываясь на других. Так нет же. Зачем-то решил все сделать по закону. Какой к черту закон, когда у тебя уже руки по локоть в их крови? Оба моих сына с женами уже давно перебрались в Рим. Осталась только младшая жена с внучками, что упросили со слезами позволить им посетить большой императорский прием. Мелкие суки, не умеющие держать язык за зубами. Какого черта надо было лезть к этой громовской твари? А теперь еще и эта идиотская дуэль с цесаревичем. Тут и ежу ясно, что ее исходом может быть только его смерть, потому что сам я умирать не собираюсь. Хотя нет, убивать дурачка нельзя. Чуть накажу и отпущу. Поиграю в благородство. А проигрывать нельзя, иначе позора в Европе не оберешься. Все будут тыкать, что продул дуэль ребенку. А пока все завертится, мы успеем сбежать. В Москве останется только пустое родовое поместье. Да и черт с ним, жизнь дороже. А эти Громовы реально бешеные. Что сестра его малолетняя силой так и шибает. Что жена, непонятно откуда нарисовавшаяся. Гадина, ухо отрезала и не поморщилась. Но ничего, Меньшиковы обид не прощают. А уж я не я буду, если не найду способ отыграться. Выкраду суку, одену подавители и заставлю языком и задницей отработать весь нанесенный ущерб. И уши ее острые обрежу, чтобы лучше слышала голос хозяина. Но для этого необходимо победить. Справиться с цесаревичем несложно, но вот Громов, собака бешеная, он же этого так просто не оставит. Значит, надо все разыграть так, чтобы у него выхода другого не было, кроме как смириться с поражением. Но убивать пацана нельзя ни в коем случае. Так, а может выставить замену? Кто может быть моим сопровождающим? Да никто, все боятся Громовых. Хотя, а если... А что? Замечательная идея. При любом раскладе они будут опозорены. Им явно будет не до меня. Решено, так и сделаю. Селена Громова. Да что ж сегодня за вечер такой? Который раз за неполные 2 часа Влад влипает в неприятности. Ну хорошо, второй раз не по его вине, но сам факт, что он в этом все равно замешан. И как он их находит? Или они его... Нет, я понимаю, но насколько надо быть отмороженным, чтобы кидать вызов моей семье, зная, что мы сейчас в фаворе у императорской фамилии, что вернули себе силы, и все равно делать? Да я одна с этим ублюдком справлюсь. А если любимый влезет, а он точно влезет, от Меньшикова даже воспоминаний не останется. Уж силу Влада, когда он в ярости, я могла наблюдать воочию. Уничтожить одним ударом сотни миллионов пожирателей? Это ж как надо было разозлиться. А тут какой-то архимаг. А то, что Влад не даст ни секунды сражаться вместо себя цесаревичу, я ни секунды не сомневалась. Что-нибудь придумает. Он не привык выпускать из зубов добычу, которую считает своей. Так, вот и арена. Уже все в сборе. Судить будет Шереметьев, вице-канцлер империи. Логично. Кто же еще может судить бой цесаревича? А вот и императрица стоит, кусает губы. Ее можно понять, но не думаю, что дуэль продлится долго и что парню нанесут хоть какой-то вред. Хотя меньше кого не позавидуешь. Проиграешь — позор. Выиграешь — тоже позор. Да еще и с возможным усекновением головы. Вот стоят, о чем-то договариваются. А кто же у Меньшикова сопровождающий? Не может быть. И как это? Дуэль до смерти? Они с ума сошли, что ли? Владислав Громов. Решив с Павлом все вопросы и обговорив детали, мы пошли в сторону арены, сопровождаемые павловцами. Ух, и народу там собралось. Походу, вся аристократия. И не только нашей страны собралась на трибунах, чтобы поглазеть на бой. Так, спокойно, действуем по плану. Я остаюсь за пределами круга арены, дожидаясь официального вызова судьи дуэли. Интересно, кого Меньшиков выбрал в сопровождающие? Что-то никого не видно. Только мелкие поганки крутятся вокруг него со взбледнувшей мамашей. Ну-ну, крутитесь, крутитесь. Сегодня вы видите этого урода в последний раз. Так. Слышу бой до смерти. По знаку Шереметьева выхожу на арену. Иду к цесаревичу. С другой стороны к графу приближается Писюха, что оскорбила Ириску. Она-то что тут делает? «Стороны изъявили желание сражаться до смерти», — загремел голос графа на всю арену. «И вместо себя выставили на бой своих сопровождающих. Вместо цесаревича Павла будет биться князь Владислав Громов. Вместо графа Меньшикова будет биться...» Тут он запнулся и, с откровенным недоверием глянув на Меньшикова, продолжил. «Графиня Мария Меньшикова! Бой до смерти! Всем посторонним покинуть арену!» «Это вот что сейчас такое было?» Ошарашенно смотрел я на мелкую дуру, что со слезами на глазах и трясясь от страха, сжимала в дрожащих руках маленький кинжал. «Сука!» — выдохнул я, беспомощно глядя на нее.